Тайная жизнь великих писателей. Вирджиния Вулф. Родилась 25 января 1882 года. Умерла 28 марта 1941 года. Национальность. Англичанка. Знак зодиака. Водолей. Главное произведение. Миссис Дэллоуэй. На маяк. Своя комната. Современники и соперники. Джеймс Джойс. М. Фостер. Кэтрин Мэнсфилд. Литературный стиль. Безрассудный экспериментальный, импрессионистский. Мудрые слова. Сначала следует ответить на вопрос, а что такое сноб? Мало кому из писателей литературная карьера была предначертана с рождения в той же мере, как Вирджинии Вулф. Ее писательская родословная безупречна. Отец Вирджинии был признанным биографом и редактором, которому посчастливилось жениться на старшей дочери Уильяма Текерея. Ее крестным отцом был американский поэт Джеймс Рассел Лоуэлл, предок Эмми и Роберта Лоуэллов. Вдобавок ко всему этому семейному блеску, ее мать происходила от одной из фрейлин Марии Антуанетты. Во времена детства Вирджинии по их дому постоянно слонялись всякие литературные светила вроде Генри Джеймса и Джордж Эллиот, а также известный фотограф Джулия Маргарет Кэмерон, которая приходилась ее матери-теткой. Однако совсем безоблачным детство Вирджинии не назовешь. К ней и ее сестре Ванессе постоянно приставали их сводные братья Джордж и Джеральд Дакуэрты. Мать Дакуэртов в 1895 году умерла от гриппа, а через два года за ней последовала ее дочь, сводная сестра Вирджинии Стелла Дакуэрт. «Удар, второй удар смерти обрушился на меня», — писала позже Вирджиния. «Я сидела вся дрожа, раздавленная, а крылья мои были скованы так и не раскрывшимся, смятым коконом бабочки». Смерть Стеллы привела к первому нервному срыву. А всего Вирджиния перенесла их за свою жизнь более десятка. Вулф страдала маниакально-депрессивным психозом, который в те времена никто еще не умел диагностировать. Окружающим казалось, что на нее просто время от времени накатывают приступы безумия. Последние обычно совпадали с серьезными переменами в жизни, одной из которых стала смерть отца в 1904 году или с периодами творческого застоя. По собственному признанию Вирджинии, она была склонна сходить с ума, когда очередной ее роман близился к завершению. В маниакальной стадии болезни она беспрерывно разговаривала. Однажды Вирджиния проговорила 48 часов подряд. Такое эксцентричное поведение, должно быть, шокировало тех, кто знал ее как тихую, застенчивую женщину, каковой она была в нормальном состоянии. Другим часто замалчиваемым аспектом жизни Вирджинии Вулф была нетрадиционная сексуальная ориентация. Хотя у Вирджинии было значительное количество связей с мужчинами, было очевидно, что она с самых юных лет предпочитала женщин. В подростковые годы Вулф безумно влюбилась в Виолетту Диккенсон, подругу родителей, которая была 17 годами старше нее. «Я бы хотела, чтобы вы были кенгуру, и чтобы у вас была сумка для маленьких кенгурят, куда можно было бы проскользнуть», писала Вулф Виолетте в своей фирменной завуалированной манере с сексуальным подтекстом. В другом письме она обращалась к ней «благословенная чертова кошка», заявляя: «Какие же виски и писк должны царить у вас внутри?» Вулф, похоже, так и не добилась от Виолетты взаимности. Зато позже у нее возник длительный однополый роман с Витой Саквиль-Уэст. Именно эти отношения вдохновили Вирджинию на создание романа «Орландо». Самым серьезным гетеросексуальным романом Вулф были, естественно, ее отношения с мужем Леонардом Вулфом, писателем и интеллектуалом. Они вместе трудились над созданием влиятельного литературного салона «Блумсбери» и представляли собой весьма примечательную пару. Вирджиния примерно в равной степени ненавидела евреев, а Леонард как раз принадлежал к этой нации, и связи с мужчинами. После нескольких лет, потраченных на бесплодные попытки добиться от супруги плотской близости, Леонард попросту сдался. К счастью, они оба исповедовали свободные отношения в браке и разделяли один и тот же мрачный взгляд на будущее человечества. Это была одна из самых нелепых и плохо сочетаемых пар в истории литературы. Другим интересом, объединявшим Леонардо и Вирджинию, были самоубийства. Решив, что мир со страшной скоростью катится в тартарары и что в случае апокалипсиса основной удар придется на евреев-социалистов и феминисток-лесбиянок, супруги стали держать в гараже большие запасы бензина, чтобы в случае чего быстренько отправиться на тот свет, надышавшись выхлопных газов. А еще они хранили у себя смертельную дозу морфина. Когда разразилась Вторая мировая война и фашисты начали бомбить Лондон, Вулф в последний раз впала в состояние психического расстройства. Их дом дважды был разрушен, а писательница тем временем все пыталась закончить свой последний роман «Между актами». Они с Леонардом перебрались в загородное поместье. Шла зима 41-го года, и Вулф все глубже и глубже погружалась в пучины беспросветной депрессии. Ей казалось, что она вот-вот снова сойдет с ума, и смириться с такой перспективой Вирджиния не могла. Утром 28 марта она написала прощальные письма мужу и сестре, вышла из дома и направилась к реке Оус. Положив в карман большой камень для утяжеления, она вошла в воду и утопилась. Ее тело нашли только через 3 недели. Клички. Вулф любила животных. В детстве она окружала себя странной живностью. Ее домашний зверинец состоял из белки, обезьянки-мармазетки и мыши по имени Джейкоб. Этих питомцев ей словно было недостаточно, потому что она и людей норовила наградить звериными кличками. Свою сестру Ванессу Вирджиния окрестила дельфинихой, а та в отместку прозвала ее козой. Ничего удивительного, что первым ее опубликованным очерком был некролог, посвященный жившему у них в доме псу. «Руки прочь от моего бюста». В детстве у Вирджинии Вулф вышла стычка со знаменитым французским скульптором Агюстом Роденом. Когда Вирджиния вместе с компанией друзей попала в мастерскую скульптора, ее подробно проинструктировали, что незавершенные работы, которые Роден прикрыл кусками ткани, разглядывать нельзя. Презирая всяческие запреты, Вулф немедленно принялась разворачивать одну из статуй, за что Роден влепил ей пощечину. Веселые проказники. В промежутках между нервными расстройствами Вулф любила развлекаться. Например, вымазать лицо ваксой и разыграть военных моряков. Вернее, она проделала это только один раз, зато последствия были шумные. В 1910 году Вулф в компании 5 мужчин устроила выходку, которая получила название «Розыгрыш на дредноуте» и привела к публичному унижению Королевского флота. Замысел состоял в том, чтобы убедить командование корабля, будь то к ним на борт прибывает с экскурсией делегация королевских особ из Эфиопии. Вулф и остальные участники розыгрыша раздобыли накладные бороды, тюрбаны и черную ваксу. Взяли на прокат театральные костюмы и проникли на судно, не вызвав никаких подозрений. Они раздали команде визитки, написанные на суахили, и, демонстрируя свои восторги, то и дело кричали «Бунга, бунга!». Прежде чем покинуть корабль, шутники успели нацепить кое-кому из офицерского состава фальшивые медали. Затем они сошли на берег и сообщили о своей эскападе британской прессе, вызвав тем самым серьезные волнения среди высоких флотских чинов. Многие газеты требовали для шутников наказания, но английская публика была к ним более снисходительна, а якобы эфиопский клич «Бунга-бунга» даже стал крылатым выражением. Натешившись вдоволь, Вулф снова растворилась в тихих писательских буднях. Постойки смирно. Взяв пример сестры Ванессы, которая не любила рисовать сидя, Вирджиния почти все свои произведения написала стоя. Харди-шмарди. Летом 1926 года Вулф посетила одного из своих литературных кумиров, Томаса Харди, жившего близ Дорчестра. Встреча прошла не так гладко, как планировалось. Уставшему от жизни и пресыщенному Хардию было совсем неинтересно обсуждать литературу. Он пропускал мимо ушей вдумчивые вопросы Вулфа о природе поэзии. А если и отвечал, то банально и плоско. И, казалось, ничего не смыслил в современном литературном процессе. Надписывая для Вирджинии свою книгу, он сделал ошибку в ее фамилии. Вулф. Какова же была реакция Вулф? Через несколько дней у нее случился очередной нервный срыв. Вирджиния Уф-Уф. Если хотите почитать собачью биографию, изложенную в фирменном стиле Вирджинии Вулф, возьмите книгу «Флаш. Причудливое жизнеописание одного пса», которую Вулф написала в 1933 году в качестве литературной шутки. Главным героем книги стал кокер-спаниель, принадлежавший поэтессе Элизабет Барретт Браунинг. Вулф узнала о Флаше из переписки Браунинг и ее мужа Роберта и позже говорила. «Их пес столько раз заставлял меня смеяться, что я просто не смогла устоять против искушения оживить его». Книга глубоко вдается в подробности родословной лохматого питомца, опираясь на материалы карфагенских легенд, фольклор басков и истории времен правления Тюдоров и Стюартов. Как ни удивительно, история похождения вздорного спаниеля нашла у читателей публики живейший отклик. «Флаш» стал самой продаваемой книгой «Вулф». За первые полгода с момента публикации было продано почти 19 тысяч экземпляров. Газета «Нью-Йорк Таймс» назвала книгу блестящим проявлением таланта биографа. Единственным человеком, который остался недоволен успехом у читателей, была сама вечно мрачная госпожа Вулф. Она раздражалась, что книга выставляет ее болтливой дамочкой. «Широкая популярность Флаша мне очень не по душе», — говорила она. «Кто боится попасть под суд?» Эдвард Олби, вот кто. В 1962 году он опубликовал пьесу «Кто боится Вирджинии Вулф», предварительно заручившись разрешением Леонарда Вулфа использовать имя его покойной жены. Олби не был автором названия. Он увидел эту надпись, выведенную на зеркале в баре. Английский драматург Алан Беннет в 1978 году ответил на поставленный вопрос, написав пьесу «Я боюсь Вирджинии Вулф».